падали, ветки на ветру плакали, небо надо мной вспыхнуло и скатилось серым проливным дождем. Ты искал пути млечные, ты искал любовь вечную, а нашел меня грешную. Мы теперь навеки вдвоем, мы теперь навеки вдвоем, мы теперь навеки, навеки вдвоем. Как без тебя мне жить не знаю я, только с тобой во сне летаю я, лишь об одном тебе мечтаю я, и тебе я пою. По одному тебе скучаю я, и свою голову теряю я, и даже летом замерзаю я. Так, я так тебя люблю. Тучи на ветру таяли, звуки в тишине замерли, солнце в небесах маялось и согрело землю желтым сентябрем. Я всю жизнь была скверною, а теперь хочу быть верною, мой родной и единственный. Мы теперь навеки вдвоем, мы теперь навеки вдвоем, мы теперь навеки, навеки вдвоем. Как без тебя мне жить не знаю я, только с тобой во сне летаю я, лишь об одном тебе мечтаю я, и тебе я пою. По одному тебе скучаю я, и свою голову теряю я, и даже летом замерзаю я. Так, я так тебя люблю. Во сне летаю я, лишь об одном тебе мечтаю я, и тебе я пою. По одному тебе скучаю я, и свою голову теряю я, и даже летом замерзаю я. Так, я так тебя люблю. И даже летом замерзаю я. Так, я так тебя люблю.